что было, что будет. Вот как кончится мир. Не взрыв, а всхлип. Томас Стернс Элиот. Когда-то люди всерьез верили в Бога, нравственные и моральные ценности, когда-то для всех слова «Родина», «Истина», «Свобода», «Справедливость» и многие другие не были пустыми. Когда-то нашлись люди, которые увидели ценность этих слов и написали листовки, статьи и целые книги, состоящие из них. Глаголом жгли сердца людей, объединяли их во имя этих ценностей, совершали революции, великие научные открытия, рывки в индустриализации. Гибли в огне этих революций сами и убивали других, кто недостаточно разделял именно их ценности. Было время, когда каждый чувствовал в себе силы играть в большую игру, чувствовал себя частичкой революции, частичкой великой родины, частью общего двигателя прогресса и так далее. И каждый бросал вызов игрокам самого высокого уровня, предъявлял им строгий стандарт. Если ты взялся воевать за справедливость, не дай бог тебе перестать быть эталоном справедливости, мы тут же найдем более справедливого, чем ты, и посадим на твое место. Высокие игроки старались соответствовать и были эталонами тех ценностей, за которые боролись. Это укрепляло веру людей в ценности, и появлялись все новые и новые люди, которые превосходили эталоны и своих учителей в святости, и тех сбрасывали с их высоких мест. А потом и тех, кто пришел на их место. А потом и этих, и все больше и больше, чаще и чаще. А вместе с ними сбрасывали и сторонников. В конце концов стало казаться, что наверх пробиваются только негодяи, или же что сам верх портит людей. В общем, никто не достоин быть наверху или быть там достаточно долго. Одновременно люди решили, что пора прекратить толкать кого-то наверх, ведь все оказываются проходимцами, да и самим там делать нечего, все равно сбросят. Это совпало с глубинным желанием тех, кто уже был наверху. Меньше конкурентов, тех, кто святее, ситуация становится стабильнее, меньше революций, переворотов и так далее. Прошлое стало описываться как сущий ад. Сколько погибло в борьбе за эти дурацкие ценности? Ценности были важнее человека. А результат? К власти приходили проходимцы и манипуляторы. И добились своего. Люди стали думать совсем иначе. Они стали говорить, что они совсем не такие, как прошлая безумная бездумная толпа, что они индивидуальности. Они стали смеяться над словами «Бог», «Истина», «Родина», «Патриотизм» и даже «Свобода» и «Справедливость». Все это высокие слова. Знаем-знаем, к чему они ведут. Хватит, нахлебались уже. Больше нас на эту туфту не купишь. В СССР, правда, не верили своим пропагандируемым коммунистическим ценностям, но считали, что где-то есть истинные. После вакханалии перестройки, ряда революций и разочарований во всех лидерах, все нормализовалось. Все стали такими же циниками, как и остальной мир. Люди перестали играть в большие игры. Что толку, если все равно проиграешь? И стали играть в свои маленькие, семейные, клубные, узкокорпоративные. А те, кто наверху, сначала радовались, что революции кончились, что ничто не угрожает сложившемуся порядку, а потом поняли, что отсутствие революции – это отсутствие социальных инноваций, что общество с маленькими играми идет к хаосу, все играют за себя, а примитивные варвары-соседи, которые еще верят в великие ценности, а значит, могут объединяться и завоевывать, уже подбираются вплотную и через 10-20 лет поглотят усталый, циничный, разочарованный мир маленьких людей с маленькими играми. И тогда наверху забыли о прежних разговорах, о том, что нельзя умирать за ценности, о глупой толпе, о прежних властителях-негодяях и решили вновь реанимировать эти старые забытые ценности, придать им новый смысл и вовлечь маленьких людей в большую игру. Вновь зазвучали слова «этика», «честность», «свобода», «истина», «патриотизм» и другие. Но было поздно. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нет. Конечно, немногие поверили, тем более, что поколение было новое и об ужасах прежней эпохи не помнившее. Но эти немногие тоже быстро разочаровались, так как сразу увидели, что большие игроки не соответствуют этим ценностям. Но свергать их они уже не стали, а просто вернулись к прежним маленьким играм. А потом пришли варвары-соседи, те, которые еще не индивиды, все познавшие в жизни и относящиеся ко всему со скепсисом, а те, которые верят в своего бога и свои ценности. Пришли и захватили все, что когда-то построили маленькие люди. Построили, когда были большими и играли в большие игры. Ну а потом с варварами-соседями случилось то же самое. Они тоже разочаровались в вождях и тоже стали маленькими. А других соседей уже не было. И все стало мельчать и распадаться. В большие игры вообще перестали играть. И большие игроки исчезли. А так как больше никто ничего нового не строил, то построенное раньше, когда еще были большие игры, постепенно износилось и сломалось. Но этого никто не заметил, ведь ломалось все не сразу, а постепенно. Вот последний этап трагедии под названием «История Запада». Первые этапы для краткости можно опустить. Сейчас мы находимся где-то перед самым концом, там, где власть решила реанимировать старые забытые ценности.